Дорогие друзья, итак, мы начинаем лекции. Первую лекцию из цикла, посвященного буддизму. Но эта лекция, которую мы читаем 13 июля 2021 года, она будет посвящена не самому буддизму, а тому интеллектуальному, культурному, ну и отчасти историческому фону, в котором появился Сиддхартха Гаутама и в котором прозвучала проповедь Будды. Это было время 6 и начало 5 века до Рождества Христова. К этому времени уже 150 или даже 200 лет упанишадические учителя рассказывали своим ученикам, жаждущим истины, рассказывали царям и простым юношам, всем, кто желают слышать, и кто готовы услышать, и кто могут понять великую истину о тождестве Атмана и Брахмана, и о том, что ты есть то, таттвам аси. И рассказывают об аскетическом принципе, который позволяет эту столь необычную для человека с улицы истину воспринять. Этот аскетический принцип – это отсечение желаний. Если ты чего-то желаешь, то ты не можешь понять, что ты есть то. Ты есть лишь сгусток желаний. И ты, в соответствии с распространившимся учением сансары, блуждание от рождения к рождению, от смерти к смерти, ты обречен на это блуждание. Только тот, кто осознает, что любое желание множит существование и закрывает путь к блаженному пребыванию в бесстрастной вечности, только тот может постичь истину не интеллектуально, а всем своим существом. И как я говорил на предшествующей лекции, последней в цикле Упанишад, вот этот именно этический принцип, это принцип аскетического достижения знания, он и поставил вопрос, неразрешимый для упанишадических гуру, мыслителей. Если ты не желаешь, ты достигаешь. А если ты желаешь угасания, если ты желаешь освобождения мокши от вот этих бесконечных перерождений, то значит ты не достигаешь. В индийском обществе начинается духовный кризис. И время этого духовного кризиса – это 6-5 века до Рождества Христова. Потом уже это новые обретения духовные, они начинают совершенствоваться, обретать плоть и кровь, учений, обретать буквы и писания, и тексты. Но вот время кипения, время турбуленции – это 6 и начало первой половины 5 века до Рождества Христова. Примерно за 150 лет до походов Александра Македонского в Индию, которые мы уже совершенно можем до месяцев определить время, когда они происходили. Мы знаем, что Александр Македонский умер в Вавилоне в 323 году, а поход в Индию – это до возвращения в Вавилон. И вот один из русских историков древней индийской цивилизации, Григорий Максимович Бонгарт-Левин, как раз в своей книге «Древнеиндийская цивилизация» в 3 главе «Шараванские проповедники» пишет, Между ранними Упанишадами и философскими и религиозно-философскими системами, принципиально независимыми от брахманизма, пролегает интервал примерно в 1,5 столетия. Период этот был заполнен интенсивными духовными исканиями, отражавшими всеобщее брожение умов. Как в предшествующую эпоху носителями новых идей являлись аскеты, порвавшие с миром и проводившие жизнь в скитаниях по стране. Упанишады обычно называют их париврадджаками, буквально бродяги, а позднейшие тексты – шраманами, вкладывая в это слово примерно тот же смысл. Шраман – странник, несколько более уважительное слово. То есть брожение умов 1,5, ну, может быть, 2 века с ранних Упанишад. Все это точно сказано в книге Григория Максимовича Бонгарда-Левина. Очень важно отрицание веты брахманства. Брахманство упанишадические мудрецы сами отрицали значение вет. Помните, они называли его низшим знанием. Низшим знанием, примитивным знанием. И это вот навык отрицания вет перешел на них самих. И Упанишады эти люди стали считать, вот бродяги, париврадджаки, стали считать низшим знанием, апарвавидья. И как, опять же, пишет Бонгард-Левин, возникновение реформаторских доктрин не случайно совпало по времени с развитием научных дисциплин – естествознания, медицины, астрономии, математики, увлечение логикой, определявшееся значением дискуссий и искусства спора, создало предпосылки для поразительных успехов индийской лингвистики в последующие века. В не меньшей степени это же способствовало и прогрессу философии, выделившейся позднее в самостоятельную дисциплину. То есть это точное замечание. Единственное, что здесь Григорий Максимович, мне кажется, путает причины и следствия. Не учение вот шраманов было причиной, было вызвано развитием философии, логики, астрономии, а скорее наоборот. Ну, вернее, эти 2 процесса были параллельны. Мир освобождался, мир индийский, освобождался от религиозного, ну, если угодно, догматизма, от абсолютности религиозной идеи, как освобождался мир европейского, скажем, ренессанса от средневекового догматизма, или как освобождался греческий мир от ну, своего рода догматизма эпохи Гомера, и начинал искать истину. А результатом этого поиска, как и в Греции, как и в новой европейской жизни, стала и наука, и философия, и математика, и медицина, и лингвистика, что особенно характерно для Индии. То есть начинается освобождение в религиозной сфере, как и в Европе, да, с эпохи Реформации, ну и со временем предшествующего Реформации, уже возникают учения, такие не укладывающиеся в лоно католической церкви. Как и в Греции, с эпохи даже Гесиода, но уж точно Пифагора и Феникида, и Орфея, вот, и Фалеса начинаются эти новые искания, искания мысли, желание понять, для чего ты живешь. Вот это желание понять, для чего ты живешь, оно характерно для эпох слома традиционной догматической системы. Я не говорю, что это, понимаете ли, традиционные догматические системы – это плохо. Нет, это форма бытия, в которой все понятно, в которой есть цели, они определены задолго до тебя, они определены предками, мудрецами, открыты богами, мудрецам, риши, как угодно, есть эти истины, и от тебя зависит, следовать им или не следовать. Большинство людей следует плохо, некоторые следуют прекрасно, но никто ни у кого не возникает сомнения в том, что это истины истинные. А вот тут, дорогие друзья, эти сомнения возникают. Истина истинная исчезает. И каждый сам для себя ищет эту истину. Люди с обостренным чувством гармонии мира пытаются для себя обосновать смысл своей жизни, смысл бытия и цели бытия. Уже никто, никакой авторитет тысячелетий, авторитет вет или чего-то еще не может помочь им. Даже как и авторитет, там, скажем, религии микенского периода, которую транслирует Гомер, или авторитет, католический авторитет, там, скажем, средневековья. Надо искать самому. Этот самостоятельный поиск для большинства людей незаметен. Большинство живут день за днем, не решая эти проблемы, отмахиваясь от них, и мы скоро увидим, что целая философская школа Индии так и называется. Вот, школой как бы жизненной обыденности, ее называют лакаятика. Она отражает вот эти воззрения простых людей, обычных людей, человека с улицы, который не испытывает жажду решения абсолютных вечных проблем, которые за него уже никто решать не будет. Он сам должен их решить для себя. Но, конечно, есть люди, которые этим не удовлетворены и стараются пойти дальше. Причем в Индии основные параметры даны. Это сансара. Это закон кармы, это ведические и упанишадические принципы. Вот надо определиться по отношению к ним. И мы увидим сейчас с вами, дорогие друзья, этому и посвящена нынешняя лекция, что практически все возможные варианты ответа на вопросы «зачем я?» и «зачем мир?», они в Индии в это время, в VI-V веке, проработаны, произнесены, зафиксированы и сохранились до наших дней в той или иной степени. И здесь есть огромное отличие от Греции. Дело в том, что поскольку в Греции практически синхронно, да, философия возникает, и вот мировоззренческий этот дискурс возникает и в Греции, и в Индии. Может быть, в Индии чуть раньше, но это другой разговор. Но база разная. В Греции это Гомер, это полузабытая микенская религия, которая во многом что взяла из Крита, а Крит много взял из Египта, а многое переосмыслил. Вы помните все эти лекции, которые мы с вами читали на эти темы. И базы, такой проработанной религиозной базы, до деталей вроде бы нет. Мы ее не знаем, а скорее всего ее и не было. Была народная религиозность, основанная на некоторой общей мудрости. И вот таким явлением народной религиозности, народного благочестия, народного объяснения смысла бытия является, конечно же, Гесиод, его космогония, его труды и дни. А в Индии все это было. В Индии была глубочайшая проработка ведическая. Вот всех ведических самхит, брахманы, араньяки и, наконец, упанишады, мы знаем, что это тама-тама-таман сейчас. А тогда это были устно транслируемые идеи, корпус мыслей, корпус учений, потом зафиксированных письменно. То есть Индия была бесконечно более вышкалена культурно, духовно, философски, чем Греция. Это, может быть, кого-то уязвит, но это абсолютно так. Понимаете, здесь при всей моей любви к западной философии мы не можем этого отрицать. Это так. Понимаете, ничто не стоит рядом с корпусом ведических самхит в Греции или где-либо на Западе. Такого просто нет. Поэтому и философия, которая образовалась, то есть возникла после вот этого, ну, как бы упадка, после потери веры в традиционную религию в Греции, она яркая, но она была далеко не темой жизни, в общем, греческого общества. Она была и осталась, ну, явлением для немногих. Понимаете, ни Платон, ни платонизм не стали национальной религией нигде, не распространились по миру. Это философия, ну, интеллектуалов. То же самое можно сказать о философии Аристотеля, то же самое о стоической философии. Да, был Марк Аврелий, да, был Сенека, но ну вот и все. Стоицизм как культура жизни никогда не утверждался. Он всегда был, и в эпоху Ренессанса снова стал, благодаря трудам того же Эразма Роттердамского, стал элементом мировоззрения элиты, но никогда не стал народной религией. А вот в Индии, благодаря вот этой огромной проработке и вышколенности народа, конечно, с массой оговорок, с массой упрощений, некоторые плоды вот этого взрыва интеллектуального 6-5 века, они стали и остаются до сих пор значимыми для миллиардов или хотя бы сотен миллионов людей. Конечно, это в первую очередь буддизм, но это также джайнизм, а до 14-15 веков это адживика, о которой мы сегодня будем особо говорить. То есть культурный мир Индии породил то, чем живет до сих пор значительнейшая часть человечества. Вот это интересное явление, но оно также начинается вот с этого философского брожения. Евгений Алексеевич Торчинов в своем «Введении в буддологию», замечательной книге, прекрасная, но лучше у нас буддолог петербургский, он отмечает: в середине первого тысячелетия до Рождества Христова в знаменитое ясперсовское осевое время, время возникновения рациональной философии, этически ориентированных религий, когда архаическая и моральная религиозность сакрализованного космоса сменяется религиями спасения и освобождения человеческого существа, возникает буддизм. Вот понимаете, в этих словах, которые очень нам всем могут понравиться, в них есть тоже несколько неверностей. Конечно, ясперское осевое время и возникло из-за того, что одновременно Ясперс заметил появление философии и основных религий современности, буддизма, ну, вскоре, да, такой профетической религии еврейских пророков, Платона, Сократа, вот что это одно и то же время. Да, он это заметил и назвал это осевым временем. Но это именно констатация сходности по времени и по форме феноменов. Он и попытался объяснить Ясперс, Карл Ясперс, объяснить едиными причинами. Это, конечно, соблазнительно было. Но на самом деле эти причины похожи, но они коренятся каждый в своей системе. Никакого не было дуновения от Китая до Атлантики, которое создавало вот этот мир рациональной философии, этически ориентированной религии. Было другое. В нескольких культурах рухнули традиционные религиозные догматические системы. Почему они рухнули? В каждом случае причины различны. Да и, как мы уже говорили, при сравнении Индии и Европы, да и рухнуло разное. В Европе, в Греции рухнуло совсем не то, что рухнуло в Индии. А в Китае, смею вас заверить, но не буду сейчас об этом говорить, когда будем заниматься, Бог даст, китайской религией, об этом будем говорить подробно, рухнуло тоже совсем иное. И возникло совсем иное. Осевое время, да, как некое единое время вот такого процесса. А то, что у него одни и те же основания, в отличие от Ясперса и Евгения Алексеевича Толчина, кто принимает Ясперса на веру, у меня нет. Тем более, что я не раз говорил в своих лекциях, что таких осевых, таких осей мы, историки древности, знаем несколько. Одна из этих осей проходит в конце 3-го тысячелетия до Рождества Христова по всему миру. Например, другая ось проходит, следующая за ней, в середине 2-го тысячелетия, ближе к концу 2-го тысячелетия до Рождества Христова. Это как раз время прихода арии в Индию. И в том числе... И до этого, разумеется, это переход к земледелию, да, начало неолитической революции, ну и более ранние даже, может быть, какие-то явления. Об этом мне приходилось много говорить. Поэтому мы будем рассматривать не как некая обреченность, не как фатализм времени. Нет. Есть определенные причины, которые вызывают явления, близкие по форме в той или иной культуре. И вторая ошибка Торчинова в том, что, как он характеризует то, что было до пресловутого ясперсовского осевого времени, это архаическое и моральное религиозно сакрализованного космоса. Но это просто чепуха. Ну, видимо, уважаемый Евгений Алексеевич занимался буддизмом, но плохо занимался, скажем, Древним Египтом или Шумером. И ясно, что ни в Шумере, ни в Древнем Египте, по всей видимости, ну и очевидно, что и в Ведах, нету вот этого имморализма сакрализованного космоса. Нету этого. Это, опять же, искусственное обобщение Ясперса, которое не стоит принимать на веру. То, что плохо знаешь, начинаешь характеризовать очень обобщенно. Надо постараться узнать глубоко, войти вот в глубину той или иной традиции, увидеть ее красоту, сложность, гармонию, как того же, той же религии Древнего Египта, того же принципа Маат, того же принципа воскресения во плоти, чтобы пережить, насколько все это непросто. И, кстати говоря, вот эти осевые времена, они, вот это осевое время, там, скажем, да, 6 века до Рождества Христова, оно в Египте не читается. Вот и для Египта его нет. И можно его за уши притягивать, конечно, говорить, что это саистская эпоха. Там, ну, ничего особенного в саистскую эпоху мировоззренческого не было. Это не был взрыв, это не была революция. Оно ни в малой степени ничего подобного не было тому, что произошло в Индии или в Греции в это время. Ну вот, это так вот, такое вступление, чтобы мы увидели, как надо аккуратно реагировать, принимать те или иные авторитетные суждения. Теперь о датах. У нас более-менее определенная дата, которую принимает ЮНЕСКО и в 56 году объявила празднование 2500-летия со дня паранирваны Будды, то есть смерти, да, полного угасания Будды, это 544 год до Рождества Христова. Большинством современных ученых принята и так называемая исправленная долгая хронология, и годом паранирваны Будды считается 486 до Рождества Христова. Но точно не позже. И когда Евгений Алексеевич точно говорит, что ни один серьезный буддолог не признает эти даты, это большая натяжка. Очень многие признают. Тот же Бэшем признает, тот же Мирчелиада признает. Поэтому, да, конечно, ученые для того и существуют, чтобы спорить друг с другом. И, надо сказать, никакая другая дата не объявлена. Так что будем считать, по крайней мере, исправленную долгую хронологию 486 год за вот некую такую точку. Вот это время, когда умер Будда и когда, собственно говоря, возник или незадолго до этого возникло его учение и стало распространяться, которое мы сейчас именуем буддизмом. Вторая точка – это смерть Александра Великого, 323 год. Почему это важно? Потому что, начиная с Александра Великого, мы в Индии имеем четкую хронологию. И эта четкая хронология, которая во многом соединяется с письменными памятниками, уже не транслируемыми устно на протяжении непонятно какого количества веков, как Веды и Упанишады, а написанным на скалах, ну, зафиксированным раз и навсегда, да, в эпиграфике, это эпоха империи Маурьев, которая возникает сразу же после ухода Александра Великого из Индии. По преданию, основатель империи Маурьев, Чандрагупта Маурья, или как его греки называли, Сандракот, он еще успел познакомиться с Александром Македонским, хотел убедить его направиться вглубь Индии и завоевать Центральную Индию, а самому стать его, как бы, правителем, его гетайром, да, диадохом для вот этой Индии, но Александр испугался идти так глубоко в чужую страну, не пошел, и то, что не сделал Александр, сделал сам Чандрагупта. Завоевав многих своих соседей, он создал великую империю от Гималаев и Афганистана до, ну, современного Тамилнада, скажем так, до самой южной части Индии, которую он не завоевал, просто потому что там были союзные цари, которых он уважал. Так вот, внук Чандрагупты Маурья, да, кстати говоря, его таким постоянным учителем, который помог ему стать им во главе величайшей империи, был Чанкака, который, в общем-то, известен как Каутилья. Вот Артхашастра Каутильи, это обычно считают, это текст, написанный для Чандрагупты Маурьи, его советником. Его сыном был Биндусара, внуком знаменитого Ашока, самый, наверное, великий правитель Древней Индии. И вот Ашока повелел высечь множество декретов, их находят до сего дня, по всей своей империи. Она стала еще больше, чем у Чандрагупты. И более того, большинство декретов написано на индийских языках, на брахмине, но есть эдикты, написанные по-гречески, есть даже эдикт один, написанный на арамейском языке. И греков он называет среди своих подданных. И он послал учителей своей религии, а это буддизм, послал учителей своей религии на Запад и на Восток, и на Запад, и до Греции, до Рима, до Египта они дошли и проповедовали. То есть мир сомкнулся, мир стал единым. Империя Маурьев – это 322-187 годы до Рождества Христова. Но характерно, что если Александр закончил свою жизнь в объятиях Роксаны, в общем, ну, просто заболев, грубо говоря, пресыщенный властью, оказавшись, может быть, не лучшим учеником своего учителя Аристотеля, но наиболее известным человеком древности, то Чандрагупта, его собеседник, ставший величайшим правителем, в конце жизни отказался от трона, принял джайнское учение, о джайнах будем говорить, наверное, на следующей лекции, и под руководством своего учителя Ачария Бхадрабаху закончил жизнь от добровольного голодания в Шраванабелаголе в Карнатаке, где до сих пор стоит храм около пещеры, где он умер в 297 году до Рождества Христова. То есть индийские великие цари, они были верны этому религиозному поиску. Джайнская религия – это же тоже шрамана, это же тоже не брахманизм, это не Упанишады, не Веды, это новое. И вот цари исповедовали новые религии, новые религиозные системы и готовы были идти до конца, до принятия голодной смерти, что очень распространено у джайнов до сего дня. А что касается его сына, то он, Биндусара, он был как раз адживиком, он был последователем адживиков. Его сын, внук Чандрагупты Ашока, сначала увлекся брахманическим учением, а потом не просто перешел в буддизм, а стал настолько убедительным и решительным буддистом, что распространил, как я уже говорил, его по всему миру, от, по крайней мере, Индокитая, может быть, и дальше, может быть, и до Китая, до Средиземного моря. Но интересно, что Ашока, как, собственно говоря, и Чандрагупта, и Биндусара, они не были, вот, в отличие от европейских религиозных правителей, которые были фанатиками и резали, и жгли тех, кто придерживался, скажем, не кальвинизма, а лютеранства, не католицизма, а протестантизма или там православия. В отличие от этого, индийские, вот, маурийские правители, они были исключительно веротерпимы. Среди эдиктов Ашоки, особенно для нас они интересны, там они все интересны, и об этике, и о этике войны, там, и отношении к животным, это просто специальная тема, она выходит за тему наших лекций, но это безумно интересно. Это совершенно другой взгляд, это наш современный взгляд. Я не буду воевать, говорит, ну, после завоевания Калинги, потому что жизнь всех людей бесценна. Я запретил охоту ради спортивного интереса на животных по всей своей империи. Только для необходимости пропитания может сделать позволительное убийство животного, а многих животных, в том числе вполне съедобных, он запрещает убивать просто из-за того, что они прекрасны. В частности, павлина, который бы являлся символом династии, но и многих других животных. И сам он прекратил охотиться, хотя до этого охота была царской забавой в Индии. А вы знаете, что в Европе она оставалась, ну, вплоть до 20 века царской забавой, еще ныне здравствующая королева Елизавета II в молодости с удовольствием охотилась на оленей и убивала их. Сейчас переживает бедная старушка. Но нам сейчас интересно другое. Нам сейчас интересно его отношение к религии. Сам себя... или, по крайней мере, он велел себя назвать, если я не называю Ашока в декретах, он именует себя Диванампия, возлюбленный богов, или Пиядаси, прекрасный. Иногда и так, и так. Итак, в этом седьмом колонном декрете он пишет: «Прекрасный, возлюбленный богов, так говорит, мои сановники Дхармы, ну, то есть закона, да, порядка, пекутся в многообразных благочестивых делах. Они пекутся и о странниках, и о домохозяевах, о приверженцах всех вероучений, и в Санху, то есть буддийское монашеское общество, и в Санху мною посланы, они будут печься о ней. Также и к брахманам, то есть к последователям традиционной индийской религиозности, адживикам, мною послан, они будут печься, и к нирганхам, мною послан, это джайны, они будут печься, и к приверженцам разных вероучений, мною посланы, они будут печься, по отдельности у тех свои сановники, но мои сановники дхармы, и об этих пекутся, и обо всех иных вероучениях». Мы видим, что это реальная забота, и эта забота, как мы потом будем говорить, она воплощается в дела. Потому что сохранились там, скажем, об этом я опять же буду рассказывать, специальные пещеры для того, чтобы именно адживики, или именно буддисты, или именно джайны могли в них подвязаться в аскезе, строились храмы тех традиций, которые требовали создания храмов. Далеко не все этого требовали. В общем, всячески Ашока и другие маурьи поддерживали все религии, а не только те, которые он принадлежал. Вот он говорит о многих религиях. Какие же это религии? Буддийская Саманьябхала Сутта, это примерно первый век до Рождества Христова, это уже палийский канон, Дикха Никая, она рассказывает такую замечательную историю, что царь Магадхи Аджасатту Ведихипутта в прекрасную лунную ночь беседовал со своими советниками и друзьями о многообразии религиозного опыта. И он вспоминал, что он пытался узнать у многих вот этих проповедников различных религиозных традиций, различных вообще философских воззрений, в чем смысл их веры. В это время врач его детей сообщает ему, что вот здесь недалеко остановился в окружении сотен своих учеников Будда, Сиддхартха Гаутама, и Татхагата, тот, кто достиг. И царь может с ним поговорить и узнать у него, правильны или неправильны эти учения. И вот Аджатасатту идет к Татхагате, кланяется ему и начинает ему рассказывать о тех учениях, как бы адептами которых, с основателями которых, проповедниками которых он познакомился и что они значат. Будда потом объясняет ему, что это значит, и в свою очередь дает ему ответы, ну, это же буддийская сутра, дает ему ответы, которые его вполне удовлетворяют, и царь становится буддистом. Но для нас сейчас важен не этот конец, а важно то, что рассказывает царь о том, с чем он встретился вот в Индии того времени. Значит, если это время незадолго до пары нирвана Будды, то это, соответственно, начало V века до Рождества Христова. Это начало V века до Рождества Христова. И я специально, эта часть сутты великолепно переведена, как и все, что он делал, это великолепно. Это Александром Яковлевичем Сыркиным. Потому что они во многом, как всегда, это в древних текстах, и есть много повторов, я их не буду от одного учения к другому повторять, но по поводу первого учения скажу. Прочту целиком, чтобы вы почувствовали просто вот этот аромат Индии. Безусловно, мы знаем, что эти сутты Дикха-Никаи, они все были кодифицированы так же, как и Веды, и Упанишады транслировались в устной форме до того времени, когда они были на Цейлоне записаны в первом веке до Рождества Христова, когда стала угасать традиция устной трансляции. Так что, безусловно, этот текст восходит к более раннему времени, чем его фиксация в первом веке. Он нам доносит аромат 5-6 веков до Рождества Христова. Первый учитель, о котором говорит царь Магадхи, это Пурана Касаппа. Учение, которое он проповедует, будет названо в дальнейшем Акирьявада на санскрите, то есть бездействие, учение бездействия, действие бездействия, или Ахетувада, отрицание заслуг. Сам Пурана Касапа утверждал, что он всеведущий, все знает. Ну, для учителей это свойственно. Однако жизнь его закончилась, как пишется в Дхаммападе, печально. Он решил покончить жизнь самоубийством и утопился. Опять же, здесь надо и понимать, что это буддийская интерпретация. Буддисты считали этих учителей своими противниками, своими врагами. В то время, когда жил Будда, в то время, когда жил Ашока, через 300 лет после Будды, да, через 200, там, скажем, лет после Будды, в это время эти все учения процветали, буддисты с ними боролись. По известной человеческой слабости они пытались опорочить людей, не споря столько с их идеями, хотя с идеями их спорили, и отсюда возникла философия, отсюда возникла вот эти все и лингвистический, и логический дискурс, но в значительной степени просто сказать, что вот этот человек плохой, он лжец, он ну, самоубийца, там мы увидим потом, будут говорить, что он прелюбодей, там он обжора и так далее, и так далее. Но это несерьезно. То есть, если бы эти все люди были бы лжецами, прелюбодеями, обжорами и примитивными самоубийцами, то тогда бы, по крайней мере, века их учения бы не процветали, и тот же царь Ашока не давал бы деньги, средства, специальных чиновников не назначал для поддержки этих религиозных учений. Он был мудрым царем, и его на Микине, как говорится, провести было нельзя. И вот будем это иметь в виду просто. Итак, текст Дикха Никаи 1.55. «Однажды господин, это господин, это Будда, однажды, господин, я приблизился к Пуране Касапе. Приблизившись, я обменялся с Пураной Касапой дружескими, дружелюбными словами и почтительным приветствием и сел в стороне. Напомню, что речь идет о великом царе и странствующем философе, бродяге. Вот такое в Индии уважение к мудрости. И сев в стороне, я, господин, так сказал Пуране Касапе. Существуют ведь, досточтимый Касапа, занятые в различных отраслях ремесел, а именно, сведущие в уходе за слонами, сведущие в коневодстве, колесничие, лучники, знаменосцы, распорядители в войске, распределяющие провиант, благородные воины, искушенные в набегах, не уступающие большому слону, герои, воители в кожаном панцире, дети рабов, повара, бродобреи, банщики, изготовители сладостей, плетельщики венков, красильщики, ткачи, плетельщики корзин, гончары, вычисляющие, считающие по пальцам, а также и занятые в других различных отраслях ремесел подобного рода. И они живут в этом зримом мире, зримым плодом ремесла. Им они радуются и удовлетворяют самих себя, радуют и удовлетворяют мать и отца, радуют и удовлетворяют ребенка и жену, радуют и удовлетворяют друга и товарища, доставляют отшельникам и брахманам благодатные подношения, связанные с небом, несущие счастье, ведущие на небеса. Можно ли, досточтимый Касапа, указать таким же образом зримый плод отшельничества в этом зримом мире? Ну, Касапа же отшельник, вот он задает такой вопрос. Что отвечает Пурана Касапа? Когда так было сказано, господин, Пурана Касапа так сказал мне. Великий царь, когда человек действует или побуждает действовать, калечит или побуждает калечить, мучает или побуждает мучить, несет горе или побуждает нести горе, изнуряет или побуждает изнурять, приводит в трепет или побуждает приводить в трепет, уничтожает живое или берет то, что не дано ему, врывается в дом, уносит награбленное, совершает воровство, стоит в засаде у дороги, идет к чужой жене, говорит ложь, делая так, он не делает греха. И пусть диском с краями острыми, как бритва, он сделает живых существ на этой земле одним месивом из мяса, одной грудой мяса. Нет от этого греха, нет причастности к греху. И пусть он пойдет по южному берегу Ганга, убивая или побуждая убивать, калечи или побуждая калечить, мучая или побуждая мучить, нет от этого греха, нет причастности к греху. И пусть он пойдет по северному берегу Ганга, подавая или побуждая подавать милостыню, совершая жертвоприношение, нет от этого заслуги, нет причастности к заслуге, от подаяния, самообуздания, воздержания, правдивости нет заслуги, нет причастности к заслуге. То есть отрицается важнейшая особенность индийского, к тому времени сформировавшегося сознания, это карма, последствия деяний. Что бы человек ни делал, у последствий этого нет. Отсюда и морализм. Так, господин, Пурана Касапа, будучи спрошенным о зримом плоде отшельничества, ответил мне, что действие незначимо. Подобно тому, господин, как спрошенный о манго стал бы отвечать о хлебном дереве, или спрошенный о хлебном дереве стал бы отвечать о манго, так же точно господин Пурана Касапа, будучи спрошен о зримом плоде отшельничества, ответил, что действие незначимо. Тогда, господин, я сказал себе так: как может подобный мне, то есть царь, даже подумать о том, чтобы осудить отшельника или брахмана, живущего в его царстве? И вот, господин, я не высказал Пуране Касапе ни одобрения, ни порицания. Не одобряя, не порицая, я, будучи недовольным, не произнес недовольных слов и пожалел об этой речи, не возмущаясь, поднялся с сиденья и удалился. Вот так себя ведет великий царь в отношении философа, в отношении проповедника, с которым он принципиально не согласен, который, более того, может быть сочтен развращающим его царство. А он вот сделал так, не сказав ни слова, поднялся и удалился. Таково учение Пурана Касапы. И морализм, и мы увидим, что этот морализм, он сохранится долго-долго. Другое воззрение принадлежит Макхали Госали. Оно называется Ниятивада. Нияти – это судьба. Учение о судьбе. Фатализм. Фаталистическая религия. А индийцы называли его Адживика. Возможно, от Адживат – пожизненный обет, потому что его монахи давали пожизненный обет. Адживика – это интереснейшее учение, которое, как я говорил, ему следовал отец царя Ашоки. Это учение, которое отрицает свободу воли. Вот вопрос свободы воли, вы знаете, вообще важнейший. В Индии большинство учений подчеркивают, что свобода воли есть. Человек сам своими деяниями выбирает свое будущее, свою карму. Если Пурана Касапа говорил, что ты свободно делаешь, что хочешь, это твое дело, это твое право. Ты свободно делаешь, что хочешь, просто последствий от этого нет. Ты можешь убивать, ты можешь давать милостыню, но не от первого не будет неприятностей тебе, ни от второго не будет никаких приятностей. Ты живешь, как живешь. А Макхали Госала говорил о том, что, грубо говоря, если ты убиваешь или если ты даешь милость, это потому, что такова твоя судьба. Не ты выбираешь между добром и злом, а ты предназначен к добру или ко злу в данный момент. И ничего тут не поделать. Мирча Элиада, посвятив специальный раздел Адживике в своей истории религиозных идей, указывает, а он это изучал это глубоко, мы знаем, что это движение было уже сравнительно древним к моменту Макхали Госалы и предшествовало буддизму и джайнизму на несколько поколений. То есть в Индии фаталистическое учение о том, что, понимаете, вот как жить так, чтобы не стремиться? Да, вот был, помните, я с этого начинал лекцию. Как жить так, чтобы не иметь цели, не стремления? Потому что стремление всегда ведет к страсти и к перерождению. А вот Макхали Госала говорит, что не к чему стремиться. Твоя жизнь полностью детерминирована, да еще не в одном, а в тысячах твоих рождений. Опять же, не Пурана Касапа, не Макхали Госала не отрицают сансару. Сансара есть. Но Пурана Касапа говорит, что от твоих действий ничего в сансаре не меняется. А Макхали Госала как бы очень близко говорит. Да понятно, что ничего не меняется, потому что все это происходит не по твоей воле. Ты, если угодно, осуществляешь свою судьбу. Это, как у нас любят говорить, тебе на роду написано. И у нас очень многие люди являются фаталистами. Я стал пьяницей, ну, значит, так мне написано. не могу никакой сделать успеха в бизнесе. Ну, значит, такой вот я, так мне на роду написано. Очень удобная установка. Однако перейдем к описанию того, что происходило во время царской беседы. Однажды, господин, я приблизился к Махали Гасали. Ну, дальше идет вот все эти вопросы о том, что есть масса профессий и как приносит пользу подвижничество. Тогда так было сказано, господин Махали Гасала так сказал мне: «Великий царь, нет причин, нет основания для осквернения существ. Без причин, без основания оскверняются существа. Нет причин, нет оснований для очищения существа. Без причины, без основания очищаются существа. Нет своего действия, ну, своего в смысле своей воли. Нет своего действия, нет человеческого действия, нет силы, нет усердия, нет человеческой мощи, нет человеческого стремления. Все существа, все живое, все рожденное, все творения лишены власти, лишены силы, лишены усердия, претерпевают изменения под воздействием судьбы, общения, собственной природы и испытывают счастье или несчастье, будучи разделены на 6 разновидностей. Существует 14 сотен тысяч главных видов рождения и 16 сотен других, и еще 600 других, 500 видов действий, и еще 5 действий, и 3 действия, и 1 действие, и половина действия, 62 пути, 62 внутренних периода, 6 разновидностей существ, 8 стадий человеческой жизни, 49 сотен видов поддержания жизни, 49 сотен видов странствующих аскетов, 49 сотен областей, населенных нагами, 20 сотен жизненных способностей, 30 сотен преисподней и так далее. Он перечисляет эти огромные числа, чтобы запутать царя, что вот мир бесконечно сложен, но в этом мире, там еще перечисляется много, и в тексте письменном я дам целиком эту цитату, но просто не хочу вас сейчас мучить, что это все умом непостижимо, но я-то умный, это знаю, а умом это вообще непостижимо. Сколько всего существует, но все это элементы судьбы, куда ты попадаешь, в какую преисподнюю, какой страстью обуреваешься, каким сознанием ты наделен, какой вид рождения тебе присущ и так далее, на каком обрыве ты пребываешь, потому что есть 7 великих обрывов, 700 малых обрывов, 7 видов великих слов, ну и так далее, и так далее. 84 сотни тысяч, вот это важно, 84 сотни тысяч, или 84 лаха, как говорят индийцы, лах – это 100 тысяч, 84 лаха великих периодов, в течение которых и глупцы, и мудрые, странствуя, переходя из одного существования в другое, положит конец страдания, и здесь не следует полагать, благодаря этому нравственному поведению, или обрядам, или подвижничеству, или целомудрию, я или дам созреть несозревшим плодам своих действий, или постепенно, обретая созревшие плоды действий, освобожусь от них. Ибо это не так. Счастье и несчастье, словно отмерены меркой, и переходу из одного существования в другое положен предел. Нет ему сокращения или расширения, нет увеличения или уменьшения. И подобно тому, как брошенный клубок ниток разматывается, насколько способен размотаться, так же точно и глупцы и мудрые, странствуя, переходя из одного существования в другое, положат конец страданиям. То есть мир – это, безусловно, страдание, но ты никак не можешь на него воздействовать. Ты идешь по определенному тебе пути. Тебе кажется, что ты проявляешь свободу воли. На самом деле никакой свободы воли нет. Все детерминировано, все предопределено. В этом смысле Адживика похожа немножко на лютеранство, на кальвинизм, вот эти детерминистические традиции. Главное понятие адживики – это нияти. Нияти – ограничение, судьба, доля, участь. Буддизм, джайнизм и брахманизм, ну, ведическая, да, религия и Упанишады, указывают важность человеческого вольного усилия – пурушакара. Пурушакара – вольное усилие, свободная человеческая воля. Запомнивают слово пурушакара. Адживики отрицают пурушакару. Джива, то есть душа, которую они признают, должна полностью размотать свою судьбу, пройти через бесчисленные рождения и перерождения, чтобы в конце концов родиться и стать аскетом адживики. И после многих наложенных на себя истязаний уйти в нирвану, которую они мыслили, как пишет Бэшем, который написал, пожалуй, единственную подробную глубокую книгу по адживике, тот самый Бэшем, о котором мы с вами говорили, знаток Индии, что они нирвану, угасание, да, в мысли, как вечное блаженное пребывание, в качестве монады, отделенной от иных душ, джив и от материи. Ну, последнее – это небольшая реконструкция Бэшема, будем с ней аккуратны, но вот понятие нирвана употребляется. Как они ее понимали, ну, можем только догадываться. Итак, свободная воля – иллюзия. Убийца мнит, что убивает по своей воле, а праведник, что творит добрые дела, нияти не оставляет никому выбора. Каждый делает то, что он должен делать, хотя у него есть иллюзия свободы. Это было опаснейшее учение. Вообще учение о детерминизме, об отсутствии свободы воли – это опаснейшее учение для религиозных систем со свободной волей. Как-то ни странно, люди боятся свободной воли. Они боятся ответственности за свои действия. Намного легче сказать, что мне на роду написано. И поэтому с Махали Госалы шла борьба не на жизнь, а на смерть. И джайнские, и буддийские тексты, которые оставили рассказы о этом учении адживики, потому что своих памятников адживика не оставила, вот, они всегда пытаются опорочить и основателя учения, и само учение. Мы в этом смысле должны быть очень аккуратны. Но, тем не менее, попробуем его реконструировать в некоторых деталях. Значит, Мохали Госала – это пали. Язык, который стал общепринятым в Индии вот, маурьев и позже. А на санскрите это Маскарин Гошали Путра. Он ровесник Будды и Махавиры, основателя джайнизма. Но, как вы помните, он не создатель адживики, а он лишь лидер существовавшего еще и до этого движения. Источники по адживике – это, в первую очередь, Бхагавати Сутра джайнская, комментарии Буддагоши на Саманьябхала Сутту и джайнский комментатор Джинадаса Гани на джайнскую Авашика Сутру. Три важных тамильских текста уже примерно X века после Рождества Христова – Манимекалай, Нилакеши и Шива Джанана Сидхияр, составленные буддистами, джайнами и шиваитами, упоминают учение адживиков. Наиболее информативно джайнское Нилакеши IX века. И суть этого текста, она во многом воспроизводит вот эту древнюю сутру, о которой мы с вами говорили только что из Дикхи Никаи. Монахиня Нилакеши, кстати говоря, женщина, одна из таких ярких фигур индийской женской религиозной мысли. Нилакеши синеволосая, но это же тамилы, там же женщина, ну, понятно, и цвет волос черный, и синий-черный, как мы говорим. Так вот, Нилакеши посещает одного за другим религиозных учителей в поисках истины. Она посещает, в частности, Пуранана, очень почитаемого аскета адживиков, который ей рассказывает о учении адживиков. Она посещает также и Будду. То есть, как бы это рассказ того же времени, но это, очевидно, уже религиозная реконструкция. Это более позднего времени составленный текст. В любом случае, История Махали Госалы довольно хорошо нам известна. Он происходил, по всей видимости, из низших каст. Его родители – Мангхали, бродячие актеры и попрошайки, которые ставили сюжеты на религиозные темы. Такие люди есть в Индии сегодня, и вообще такие бродячие трупы актеров, которые ставят фрагменты Пуран, Махабхараты, Рамаяны, они очень распространены в Индии. Индия – страна, сохранившая традицию. Мы ее явно недооцениваем, мы европейцы. Он родился в деревне Саравана, в переводе «заросли камыша». Само имя Госала – это навес для коров. Поэтому некоторые комментарии говорят, что он родился в коровнике одного брахмана и потому получил такое имя. Будагоша говорит, что Госала – беглый раб, и когда он убегал от своего господина, господин сорвал с него одежду, и поэтому вообще адживики ходят нагими. Но, по всей видимости, это совсем другая причина. Они действительно ходят нагими, и мы даже видим изображение нагих адживиков на некоторых стелах как раз Ашоки, в некоторых памятниках Ашоки, в частности, когда и адживики пришли поклониться Будде во время его пары нирваны, во время его смерти, они обнаженные. Но Бхагавати Сутра, значит, джайнская, говорит, что он унаследовал дело отца. Как и отец, он был бродячим актером. Но, да, имя Макхали, маскарин, тот, кто несет бамбуковый посох, так объясняет знаменитый индийский филолог Панини. Был он бродячим актером, увлекся учением Махавиры. Он увидел джайнского проповедника Махавиру, создателя джайнизма, примерно через 2 года после того, как Махавира вышел на проповедь, увлекся этим учением, пристал к нему, пришел к нему на 2-й год его подвижничества, и около 7 лет они были вместе. Потом разошлись, потому что Махали Госала всячески противодействовал своему учителю. Например, он спрашивает, то есть он довольно, судя по джайнским текстам, имел противный характер. Он, например, спрашивает во время прогулки Махавиру, вот это растение показывает на кунжут или сезам, это одно и то же, показывает это растение, что с ним будет? Это, говорит, растение вырастет, будет цвести, потом оно даст плоды, потом его используют люди, не помню, там, в пищу или для пряжи. Ночью Госала подошел к тому месту, где они беседовали, где росло это растение, вырвал это растение с корнем, растоптал его и утром, как бы невзначай, привел Махавиру на то же место, чтобы показать, что вот оно погибло, его там растоптали какие-то люди или какие-то животные, и твое пророчество не оправдалось. И он ужас увидел, что ночью прошел дождь, это растение опять укоренилось и расцвело. Ну, вот такие вот шуточки. Или, например, Госала подошел к аскету Весияна, который долгие годы стоял в одной и той же позе и весь завшивел. И Госала, вместо того, чтобы, как вы видели, по царю, да, уважительно отнестись к подвижнику и не заметить этих вшей, никому не интересно, сказал, ты, говорит, что тут стоишь, чтобы стяжать благодать или чтобы кормить вшей? На что Весияна, произнеся некую формулу, должен был его испепелить священным огнем. Но Махавира спас его, он уменьшил эту силу огня, и Госала только чуть-чуть обгорел. Сам Госала именовал себя Джина, победителем, так же, как и Махавира именовал себя. И вот из этих рассказов можно подумать, что ну какой же был гнусный человек, тем более, что рассказывается, так очень двусмысленно это говорится в тексте джайнском, что он жил у горшечницы Халахалы. Но слово «горшечница» употребляется, как и у нас там, «профессорша» в 2 смыслах. Раньше профессорша – это жена профессора, да, была? А теперь это может быть сама профессор женского рода – это профессорша. В 19 веке, в начале 20-го так не говорили. Вот и горшечница – это может быть, и что она сама делала горшки, и она, как женщина, которая разделяла его идеи, предложила ему жить у себя, или что он сожительствовал с женой горшечника. вот этой самой халахалы. Понятно, джайны намекают, что вот они такие вот, эти отживики. Коли на судьбе написано сожительствовать с халахалой, он с ней и сожительствовал. В доме которой он жил в городе Саравати, Шравасти, недалеко от Айодхи, в государстве Кошала, на границе Утар-Прадеша с Непалом, в предгорье Гималаев, в Верхнем Ганге. Он пытался бороться с джайнами и умер в ярости, побежденный Махавирой. Так говорит джайнская версия. А сами адживики рассказывали, и вот это видно в этих уже тамильских текстах, что он умер в результате добровольной голодовки в течение 6 месяцев, через 16 лет после того, как возглавил движение. Вскоре, незадолго до смерти, вместе с 6 учениками, он кодифицировал священные тексты адживиков, к сожалению, они до нас не дошли, и умер за 1-2 года до Будды, то есть приблизительно, если исходить из модернизированной, да, старшей версии смерти Будды, это 484 год до Рождества Христова. Итак, Госала учил, что каждый должен пройти, как вы уже слышали, 8 400 000 махакальп, и после этого он освобождается от страданий, кармического закона нет, нет никаких причин страдания в мире, и посвящение в их орден – это последняя жизнь перед нирваной. Но именно поэтому надо проверить, можешь ли ты быть монахом, адживики, или не можешь. Буддисты упрекали и джайны, зачем вообще монашество, если все равно предопределено все. Многое предопределено, а может быть человеку предопределено и делать вид, что он хочет стать монахом, а на самом деле он недостоин стать монахом, отвечали адживики, и поэтому посвящение в орден было ужасным. Человека, который хотел стать монахом адживики, ему предлагали взять в руки раскаленное железо, понятно, он обжигался. Его закапывали по горло в землю, так что торчала одна голова, и по одному выдергивали все волосы. И, наконец, доведение себя до смерти, постепенно сокращая рацион пищи в течение 6 месяцев, подобно Салекхане джайнов. Называется Саликхана, эта традиция, тоже было распространено у адживиков. У них были очень строгие уставы, они не принимали подношений специально для них приготовленных. То есть нельзя было готовить для монаха. Вот что приготовлено в доме, то и выносили. Также не принимали от беременных женщин, им самим надо есть, и от домов, где были собаки, потому что надо кормить собак, а не кормить странствующих монахов. Они жалели собак. Из домов, где мухи, потому что эти дома нечисты. Они собирались на свои собрания сабха в разных городах долины Ганга. Имели репутацию магов, колдунов, предсказателей будущего. В их орден принимались и женщины. Но мы о них ничего не знаем. Орден поддерживали главным образом, адживиков главным образом поддерживали богатые торговцы. И оппоненты говорили, что они в домах богачей предаются обжорству, а внешне выглядят вот такими аскетами и ограничивающими себя во всем. Но это, конечно, неправда, потому что толстый человек от голодающего человека все-таки отличается очень сильно. Но оппоненты не щадили их. Адживики ввели учение о цвете душ. Лешья. Черные души у людей, живущих насилием, рыбаки, охотники. Синие – это монахи с жизнью подобной воровской, то есть монахи не адживики, ложные монахи. Красные – это монахи души, включая джайнов. Джайнам они были близки вообще-то. Зеленые – это адживики миряне, белые адживики монахи и сверхбелые – парама-сукка – это учителя адживики. Госала и другие, Нанда Вачха, Киса Санкичха и другие. Адживики изучали природные метаморфозы в мире растений и насекомых и указывали, что так же, как неизбежно из семени прорастает росток, из гусеницы происходит куколка, а из куколки бабочка, так же точно и разматывается вот эта нить бытийная, от рождения к рождению у людей. Понимаете, ни одна гусеница не сомневается, что она станет куколкой, ни одна куколка не сомневается, что она станет бабочкой. Это предопределено. Как бы гусеница не хотела оставаться вечно гусеницей, она и остаться не сможет. Так же и люди. Это учение называли на санскрите паринамавада – учение о природных изменениях. Как я говорил, император Биндусара, второй император династии Маурьев, который в 297 году взошел на престол и правил до 270-х годов, до Рождества Христова, он был адживик. Его учителем был Пингалаватса или Джанасена, брахман из секты адживиков. И жена его, королева Субхадранга, также Агамахеси еще ее называют, также была брахманкой и принадлежала к движению адживиков из Чампы. Вы помните, на 7-м и колонном эдикте Ашоки адживики называются впереди джайнов, сразу после буддистов, которым принадлежит сам Ашока, брахманов, и перед джайнами, и уж тем более перед другими учениями, называют адживиков. Ашока давал им, и его наследник давал им искусственные пещеры, его наследник, его внук Дашаратха, давали им искусственные пещеры для жизни. Таких пещер до сих пор существует несколько. Естественно, адживиков уже нет, но пещеры – это археологический памятник. К северу от Гайи, в современном Бихаре, недалеко от места просветления Будды, Парнирваны. Это две пещеры в горах Барабара, которые Ашока дал на 12-й год своего правления, и одна пещера, которую он дал на 19-й год правления. И Дашаратхой в Нагарджуне была дана пещера Гопи. Эти пещеры очень красивые, часто с прекрасной резьбой, и там написано, что они даны адживикам. Пещера Дашаратхи дана в 232 году, то есть через несколько веков, да, после смерти Госалы. Это квадратные круглые залы с отполированными стенами, прекрасной акустикой. Бешем, который посещал эти пещеры, отмечал, что стены отполированы так невероятно, то есть технически это даже невозможно сделать, что во внутреннем круглом зале, где, видимо, проходила медитация, можно сейчас читать газету, то есть так отражается от стен свет сравнительно небольшого отверстия входа, что можно читать. На юге Индии адживики существовали до конца XIV века. Есть 17 упоминаний в списке налогообложения. Тут же, как говорится, не будешь сомневаться. У адживики был специальный налог, которым цари облагали адживиков, чтобы они содержали свою секту, свою общину. Эти налоги не были разорительны, но очевидно, что они уже не поддерживались государством, не считались, как во времена Ашоки, государственной религией. Эти памятники расположены в центральной части Декана, Карнатака, северный Тамил-Наду, Анхра-Прадеш до Пондишери. Тамильские адживики пришли к выводу, как мы знаем из некоторых текстов, о том, что мир неподвижен, что времени нет. Хотя мы можем говорить о моментах бытия, говорит монахи Нидакеши, аджигвиский учитель Пуранан, но в действительности вовсе времени нет. Ну, понимаете, если есть предопределенность, то следующий вывод, что времени нет, потому что, как ни странно, время коррелирует со свободой воли. Во времени мы свободны. Если есть детерминированность, то, соответственно, нет не только свободы, но нет и времени. Вот к этому выводу, непростому, но такому же выводу пришел Парменид, как вы помните, из греческих философов. Это учение называли авичалита нитья-твам, недвижимое ныне. Бесконечный мир проходит бесконечные циклы, И каждый человек проходит бесконечные циклы, вы помните их, 8 миллионов 400 тысяч, 84 лаха, но уже на средневековом юге, в X там, веке, в IX-X веке после Рождества Христова, отживики учили, что блаженной вечности достигают очень немногие, а остальные только освобождаются на время. Мандала мокша, а потом цикл перерождения начинается вновь. То есть чистота учения утрачивается. Появляется почитание Госалы как бога, что Госала – это бог, а основоположник учения – это кто-то другой. Иногда вот именуют как раз того человека, с которым беседовал Нидакеша – это Пуранан. Как вы понимаете, Пуранан – это кто иной, как Пурана, этот отрицатель и моралист, вот известный моралист. Но адживики восприняли и учение, о котором мы сейчас будем говорить, учение Пакуды Качаяни, учение о вечности, о недвижимых сущностях, об этом чуть позже. И они говорили, что каждая джива вечна. Ну, понятно, если она перерождается, достигая нирваны, она сама по себе вечна. Но джива, если не опять говорили вещь, которая, ну, понимаете, разрушает вот наше представление. Мы же как говорим, душа, мы себе представляем, что это некое такое астральное тело, ну, вроде даже похоже на наше, но адживики подчеркивали, что джива неразрушима, целостна, атомарна, и что она простирается на 500 йоджан. А йоджана – это единица длины, соответствующая в разное время Индии от 8 до 12 километров. То есть каждая душа простирается, как вы понимаете, на 1000 километров. Вот что такое душа, а отнюдь не некое такое полупрозрачное тельце, как иногда мы представляем. Наконец, как считают многие ученые, адживика потом в 14-15 веке слилась та, которая отрицала божественность учителя Махали Госала с джайнской Дигамбарой, это строгое учение джайнов, об этом будем говорить, а та, которая признала божественность учителя как спасителя, слилась с вишнуизмом. Но до сего дня остались адживикские поговорки на юге Индии. Например, приводит Бэшем эту поговорку в своей статье, кстати говоря, тоже очень неплохой, в энциклопедии религии Мирчелиадовской. Хотя человек каждодневно принуждает себя к новым свершениям, он обретает только то, что должно произойти в урочный день. Ну, типичная Ньяти, типичная. Книга Бэшема «History and Doctrines of the Adjivika» 51-го года, много раз переиздававшаяся, потом и в Англии, и в Индии, по-моему, последний раз в 2002 году в Дели. Это классическое исследование по адживике. Очень хорошая статья Хорнеля «Адживика в энциклопедии религии и этики». Можно ее посмотреть. Ну и, конечно, Натальи Железновой книга «Дигамбарская философия от Умасвати до Нимичаидры». Это историко-философские очерки. Это «Москва. Восточная литература» 2012 года. Она тоже очень интересна. Вот это она, Железнова, вообще специалист по джайнам. И когда будем говорить о джайнах, мы о ней будем говорить подробнее. Но у нее и очень неплохой, очень интересный, очень серьезный и фундированный анализ и адживики. Следующее учение – это воззрение аджиты Кесакамбали. Как о них рассказывается в Дикханикае? «Однажды, господин, я приблизился к аджите Кесакамбали. Можно ли досточтимый аджита указать таким же образом зримый плод отшельничества в этом зримом мире?» Ну, то есть я пропускаю огромный кусок, да, разных профессий. Когда так было сказано, господин, аджита Кесакамбали так сказал мне: «Великий царь, нет подаяния, нет жертвоприношения, нет возлияния, нет созревшего плода добрых и злых действий, нет этого мира, нет другого мира, нет материи, нет отца, нет самопроизвольно родившихся существ, Нет в мире отшельников и брахманов, находящихся на надлежащем пути и в надлежащем расположении духа, которые, познав и увидев собственными глазами и этот мир, и другой мир, возглашают истину. Этот человек состоит из... Любой человек состоит из четырех великих элементов. И когда исполняется его срок, то земля из него возвращается и входит во всю совокупность земли, вода возвращается и входит во всю совокупность воды, огонь возвращается и входит во всю совокупность огня, воздух возвращается и входит во всю совокупность воздуха, жизненные способности соединяются с пространством. Вот четверо людей и носилки, пятый. Взяв умершего, они идут до его места сожжения и произносят слова о нем, а там остаются серые кости и в конце подношения – пепел. Подаяние – это угнетение глупцов, и те, которые проповедуют пользу от него, ведут пустую, лживую болтовню. То есть, как вы понимаете, Бэшем переводит это место, этот текст немножко более так красиво, но это очень точный перевод Сыркина. И, как вы понимаете, смысл какой? Ничего нет, того мира нет, этого мира нет, религии нет, Бога нет, и смертью все заканчивается. Вот люди поднимают тело умершего, сжигают его на костре, пепел, кости. Его субстанции возвращаются, понятно, к земле, к воде, и конец, и наступает конец. Мир возник сам по себе, его элементы вечны. Существует только этот мир, Лока. Поэтому и называют его Лока-Аята, мирская точка зрения обычных людей. Лока-Аятика – это материализм, это древнеиндийский материализм. Он вполне существует. Единственная реальность материи, цель жизни – неразрушительные, немучительные, в конечном счете наслаждения. Их иногда называли чарваки, от слова чарувак – красивая речь, или от слова чарв – есть, жевать, ну, имея в виду, что вот они любили поесть. Но, как говорится в Сарвада Рашанасана Граха в тексте: многие люди, считая единственной целью жизни богатство и удовольствие, и отвергая иной мир, следуют только учению чарваков. Лока-Аятики, говорил Джайн Харибхадра в Шадаршана Самучая, я беру эту цитату из Наташи Исаевой, лока-Аятики говорят так: нет Бога, нет освобождения, нет должного или недолжного, нет плода заслуги или греха. Еще их называют настика, по этимологии Панини, настика мата от наасти, то есть тот, кто не верит в существование иного мира. Наасти – нет иного наасти. Паралоком насти – иной мир, а вот его нет. Последователь настики объясняется в другом тексте «те, кто не признают авторитет вет». В 12-й книге Махабхараты не раз упоминаются настики. Настика – обычное мирское учение. Так живут миряне, так жили, вернее, миряне Индии, обычные люди Индии вот в 6-м, 4-м, ну и до, да, практически до 14 века, до Рождества Христова. То есть, ну, мы не знаем, правда, когда закончилась настика, возможно, она закончилась вместе с Адживикой, может быть, раньше. Но, безусловно, она была вот в это время династии Маурьев, и после огромное число было в Индии материалистов, которые считали, что со смертью кончается все и ничего нет, никакого перерождения, они отрицают сансару, в отличие от адживиков, никакой сансары нет. Вот, карма есть в том смысле, что, ну, если ты делаешь какие-то дела, которые портят здоровье, ну, скажем, как мы бы сейчас сказали, пьешь водку, пьешь бочками, то ты, понятно, зарабатываешь цирроз печени. Не надо этого делать, чтобы не страдать. Сам основатель, с которым беседует царь Магадхи, Аджита Кесакамбалин, Аджита непобедимый. А кесакамбалин – это по-разному переводится. Бешен – волосяное одеяло. Шохин, Владимир Шохин, в одежде из человеческих волос. Ну, слова «человеческих» здесь нет. А в одежде из волос, то, может быть, он сам имел очень длинные волосы и в них как бы одевался, а сам был голый. А, возможно, он носил плащ из волос, отсюда волосяное одеяло, которое, ну, вот было одной из форм, да, такой волосиницы. Он тоже современник Будды, тоже шрамана. Однако и Аджита Кесакамбалин создает монашеское общежитие, удивительная Индия, где даже отъявленные материалисты создают монашеский орден. Почему? А потому что жизнь в семье, жизнь женщины вызывает страдания. Лучше жить общиной единомышленников, подаваясь скромным удовольствием, пищи, отдыха, умеренного труда, и так иждивая свою жизнь, пока не умер. Коль уж ты родился, значит, надо правильно прожить, пока не помер. Поэтому тоже монашеское общежитие, за это монашество без веры, монашество материалистов, его упрекал, кстати говоря, Сиддхартха Гаутама. И, наконец, еще одно учение, о котором мы с вами очень коротко скажем, это как раз учение Пакутхи Качаяны, которое именуется Сассатавада. Сассата – это вечный, учение о вечных элементах, или как его называют в современной европейской философии, от слова eternity – вечность, этернализм. Судя по родовому имени Качаяна, он отпрыск древнего и славного брахманского рода. Пакутха выделяет 7 атомарных начал, в этом он тоже близок к Эмпидоклу. Неизменный атман, логос каждой вещи. То есть у каждой вещи, от мошки, от искры пламени до конкретного человека, самого Пакутхи или царя Магадхи, есть свой атман, и он неизменен, он вечен. Это то, что называется у джайнов джива, это похоже уже. Вот как рассказывает царь Сиддхартхи Гаутами, Тархагати, рассказывает о беседе с Пакутха Качаяни. «Однажды, господин, я приблизился к Пакутхе Качаяни. Можно ли досточтимы Качаяна указать таким же образом зримый плод отшельничества в этом мире, ну, как и другие работы? Когда так было сказано, господин, Пакутха Качаяна так сказал мне, великий царь, эти 7 элементов не созданы, и их не побуждали создать, не сотворены, и их не побуждали сотворить, они бесплодны, стоят как на вершине или стоят как вершины, установлены прочно, как столпы. Они не движутся, не изменяются, не вредят друг другу, не причиняют друг другу счастье или несчастье, или счастье и несчастье. То есть это, если угодно, атомы, как неотделимые сущности, которые не соприкасаются и не входят в комбинации друг с другом, как, скажем, учил Демокрит о том, что атомы входят в комбинации, они входят в комбинации друг с другом. Каковы же эти 7? Элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент воздуха, счастье, несчастье и 7 – жизнь. Эти 7 элементов не созданы, их не побуждали создать, не сотворены, их не побуждали сотворить, они бесплодны, стоят как вершина, установлены прочно, как столб. Они не движутся, не изменяются, не вредят друг другу, не причиняют друг другу счастье или несчастье, или счастье и несчастье. Нет здесь убивающего или побуждающего убивать, слушающего или побуждающего слушать, сознающего или побуждающего сознавать. И когда кто-нибудь рассекает острым мечом голову, то никто никого не лишает жизни, просто меч проникает в промежуток между 7 элементами. Да, это нелегко понять. Но идея заключается в том, что каждое существо состоит из этих 7 элементов, и оно недвижимо и вечно, и вечно. Потому что 7-й недвижимый элемент – жизнь, или как его обычно называют, ну, джива, да, или атман, и он вечен. И это учение Пакутхи Качаяны, оно исходит из того, что каждое вот это вечное существо, оно проходит периоды проявленности и периоды сокрытости, эти периоды перемежаются, естественно, нет никакой сансары, потому что это вечная структура навсегда. Вот воззрение Пакуды Качаяны тоже было воспринято адживиками, и Пакуда Качаяна называется уже в XIV веке, в IX веке, X веке после Рождества Христова одним из учителей адживики. То есть, как бы адживика впитала в себя все эти нетрадиционные учения. Как вы видите, тоже очень интересное, очень существенное учение о незыблемости бытия, неизменяемости бытия. А другой ответ на упанишадический кризис. Да, никакой цели и стремиться не надо, потому что бытие неизменяемо. Если Аджит Кешакамбалин говорил о том, что вот смерть и все, то это как бы в противоположность. Он говорит, да нет, все вечно. Но это не зависит ни от каких нравственных вещей. Это вечная система. Вот ты такой, какой ты есть, а он такой, как он есть. Вот ты царь, и ты вечно, так или иначе, царь. Хотя, может быть, проявленным царем, непроявленным царем, царем без царства в каком-то своем явлении, но не рождение, нет перерождения. А есть проявление и, если угодно, ухождение в тень. Два других воззрения, потому что речь идет о шести воззрениях мудрецов. Следующее воззрение – это воззрение джайнизма. Конечно, оно в буддийском тексте осуждается, и с буддистами, с джайнистами спорили, но о джайнах мы поговорим в следующий раз. И, наконец, последнее учение – это учение Санджай Белат Тихупутты, которого иногда называют учителем и Будды, и Махавиры. Человеком, который вот так или иначе вдохновил их обоих. Брахмаджала Сутти, Дикханик первой части Дикханикаи, взгляды Санджай рассматриваются как Амара Викхе Павада, бесконечная двусмысленность, или теория, как ее образ называют, теория ускользающих угрей, известно, что угрей – это скользкая рыба, или Аджняна, агностицизм. Я не буду читать, потому что Санджая дает огромный ответ царю Магадхи, но я прочту только один кусочек, чтобы увидели, и потом назову вопросы. «Однажды, господин, я приблизился к Санджае Белатхипутте, приблизившись, я обменялся с Санджае Белатхипуттой дружескими, дружелюбными словами и почтительным приветствием и сел в стороне. Ну и после известных слов, можно ли досточтимый Санджай указать таким же образом взаимный плод отшельничества в этом мире? Когда так было сказано, господин Санджай Белатхипутта так сказал мне. Если бы ты спросил меня, другой мир существует, и я считал бы, что другой мир существует, то я объяснил бы, что другой мир существует. Но я не считаю этого. Я не считаю так. Я не считаю иначе, я не считаю, что нет, я не считаю, что неверно, что нет. Если бы ты спросил, другой мир не существует, и я считал бы, что другой мир не существует, то я объяснил бы, что другой мир не существует, но я не считаю этого, не считаю так, я не считаю иначе, я не считаю, что нет, я не считаю, что неверно, что нет. Ну и так далее, там другой мир существует и не существует, задается вопрос, другой мир не существует, ни не существует, это все замечательная буддийская диалектика, но он не считает все, он не считает ничего. Значит, он не говорит, существует тот мир или не существует, и буддисты, между прочим, также отвечают на этот вопрос. Следующий вопрос – самопроизвольно родившиеся, существуют или не существуют? Также он дает вот эту полную палитру ответов, из которой совершенно ясно, что он не дает ответа на этот вопрос. Что такое самопроизвольно родившийся? Это, ну, помните учение о первоначальном существе, о великом человеке, великом Пуруше, вот что он сам, или Брахме, о боге, который сам создал себя. Нет. Он не говорит «да», не говорит «нет». Не говорит, что… Это он не знает. Следующий вопрос. Созревший плод добрых и злых дел существует? То есть, есть карма. Есть карман, вот этот плод добрых и злых дел. Опять же, да, здесь Будда говорит твердо, существует. Существует. Если по поводу первых двух вопросов Будда будет говорить то же самое, то третий вопрос – да, существует. И плод добрых дел, и плод злых действий. А он, подобно, да, гностикам, с которых мы начали сегодня разговор, он говорит «не знаю, не знаю». Я не считаю, что неверно, что нет, я не считаю так, я не считаю иначе опять. Ну и, наконец, последний. Он использует слово «татхагата» – тот, кто достиг, тот, кто вышел за пределы. Так можем перевести это слово – «татхагата». Так себя сам Будда велел называть, сам Сиддхартха Гаутама, после того, как он встретился первый раз после самадхи, после просветления с шестью монахами в лунной роще Сипатана под Бенарасом. Он говорит, не называйте меня больше Сиддхартха, я Татхагата. Так вот, он тоже, если бы ты спросил меня, Татхагата существует после смерти, я не знаю, существует Татхагата после смерти или не существует. Кстати говоря, то же самое и буддисты считают. То есть, из четырех вопросов, которые разбирает Санджая Белатхипутта, беседуя с царем, только один вопрос, к которому расходится он с буддистами. Действительно похоже на… и с джайнами, кстати говоря. Но с джайнами расходится по последнему вопросу, дживы существует для джайнов. Об этом мы поговорим в следующий раз. Но сейчас вот вы видите, дорогие друзья, я вам рассказал об этой огромной палитре, бурлении мысли. Вот мы сейчас… После лекции войдем опять в обычный наш мир, встретимся с нашими друзьями, с нашими знакомыми, будем говорить о разной чепухе, но, конечно же, поговорим о чем-то глубоком. Если вас бы не интересовало глубокое, вы бы не пошли и не слушали бы мою лекцию. И вот вы увидите, что эти люди, которые встречаются вам, они также разделяют одно из этих суждений. Одно из этих шести философских суждений с небольшими вариациями, которые, разумеется, и христианство, и ислам в какой-то степени одно, потому что ислам верит в иной мир, да, христианство верит в иной мир, ислам верит в существование нерожденного, христианство верит в существование нерожденного, вот, ислам не признает свободы воли, христианство в своих старых традиционных католическом, православном и, так сказать, дохлокедонском изводах признает свободу воли, гномическую волю признает. То есть мы видим, что это, в принципе, то, о чем говорит современный мир. Кто-то вам скажет, что после смерти ничего нет, кто-то скажет вам, что все предопределено навсегда, кто-то скажет о том, что я вот вижу свою вечность, я знаю, что я жил там и 1000 лет назад, и 2000 лет назад, во сне мне снится, как я там был рыцарем у стен Иерусалима там, в 1200 году. Вот. А кто-то скажет, что это полная чепуха. Вот такое же время было и в Индии. Это было время бурления и поиска. Отличается оно от нашего времени только тем, что тогда бурлило и искало почти все индийское общество, хотя большинство, конечно, довольствовалось лакаятикой. А у нас сейчас не бурлит и не ищет, и ищущих, и бурлящих немного. Но от нас с вами, дорогие друзья, зависит, станет ли хотя бы на одного больше или на одного меньше. Итак, следующая лекция, я надеюсь, будет посвящена джайнизму.